Законные и незаконные дети. Читает Анастасия Стрепко. Прежде и в Корее были законные и незаконные дети. Но вот с каких пор все дети стали законными. У одного министра не было законного сына. И согласно обычаю, он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного рода, чтобы передать ему свои права и имущество. Выбор его пал на племянника. В назначенный день, когда собрались для этой церемонии в доме министра все знаменитые люди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный 10-летний сын хозяина, держа в руках много заостренных палочек. Каждому из гостей он дал по такой палочке и сказал: «Выколите мне глаза, если я не сын моего отца!» «Ты сын!» «Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный брат сын моего отца!» «Но он не сын!» «Тогда за что же вы лишаете меня, сына моего отца, моих прав?» «Таков закон», — ответили ему, — «и по закону ты незаконный». «А может быть, не я, а закон незаконный?» «А все может быть». «Кто пишет законы?» — спросил мальчик. «Люди», — ответили ему. «Вы люди?» — спросил мальчик. «Мы». Гости посоветовались между собой и ответили: «Люди». «От вас, значит, — сказал мальчик, — зависит переменить неправильный закон». Тогда император сказал: «А ведь мальчик не так глуп, как кажется. И почему бы действительно нам и не переменить несправедливый закон?» И закон переменили. И с тех пор в Корее нет больше незаконных детей.